Глава 13. Марсия. «Ты прочитала?» Я вгляделась в экран телефона, рассматривая подругу. Кайла хитро сощурилась и деловито положила перед собой прошитую стопку листов. Распечатала даже. Рыжие волосы собраны в пучок. Золотистые глаза сияют, румянец во всю щеку. Видно, что хорошо все у них с Эриком. «Мне тебя не хватает». Я пожаловалась и сразу погрустнела. Мы дружили с 12 лет, с самого переезда Кайлы в Монтеррей. Учились вместе в школе и в колледже, даже одну профессию выбрали. Только теперь Кайла в Вашингтоне живет. Уехала с Эриком. С сводным братом, которого терпеть не могла всю жизнь. А теперь также страстно любит. «Мне тоже», — очень серьезно ответила она. Больше слов не требовалось. «А теперь к делу». И очки, надетые исключительно по случаю, поправила. «Это офигительно круто!» «Что за словечки?» Рассмеялась я, копируя манеры нашего преподавателя английской словесности. «Прости, но это самое точное определение. Во-первых, мне безумно понравился стиль повествования. Ну как можно совместить легкость слога и безумное напряжение? Как?» Она глаза округлила для пущего эффекта. «Ты настоящий писатель!» «От Бога просто!» Я зарделась от похвалы, скромно кивая. «Да, я не журналист, в отличие от упертой Кайлы. Настоящее удовольствие получаю, когда творю свою историю, а не пересказываю чужую». «А по сюжету уточнить хотела?» Кайла с любопытством на меня посмотрела. «У тебя кто-то появился? Такая яркая любовная линия!» «О-оу, вот и попалась. Прошло уже почти 3 месяца, как мы с Картером, сблизились, так сказать, но я так и не отважилась поговорить об этом с Кайлой. Она, конечно же, была с ним знакома. Ее Эрик лучшим другом Картеру приходился. Уж она этих голубчиков знала получше многих. У них со сводным братом, ныне женихом, в свое время такие контры были, что невозможно было остаться не втянутым в конфликт. Но Картер умудрился сильно не запачкаться. В отличие от своего младшего брата-придурка Энди, он, по сути, своей неведомой и травлю Эрика против сводной сестры не поддерживал, но и не останавливал, естественно. Кайле не посчастливилось оказаться в семье Лавалей, и это ее трудности. Картер их не усугублял и не облегчал. Он вообще достаточно равнодушен ко всему, что не касалось его лично. По крайней мере, казался таким раньше. Сейчас я знаю его и даже понимаю его. Немного. Но в любом случае, я и Картер равно шок. Утаить или рассказать? А если он сам уже похвастался Эрику? Тогда Кайле будет неприятна моя скрытность. Нужно поделиться. Может, подскажет, посоветует. В общем, тут такое дело. Я прикусила губу, подыскивая слова. Я же в калифорнийском синдроме стала редактором. «И ты молчала?» «Работы много было», — развела руками я. «А как тебе удалось?» — воскликнула Кайла. «Редакцию купил банк Треворов, и меня назначили главредом. Я в общих чертах рассказала, почему так произошло, прежде чем подойти к главному. Так вот, насчет парня. Ты встречаешься с кем-то из синдрома?» «Ну да, почти». И зажмурилась, выпалив. «Я сплю с Картером». Наступило молчание. Напряженное, ошеломленное. Казалось даже, что слышно, как у Кайла в голове шестеренки ворочаются. Анализирует. «Черт, не знаю, что сказать». Она задумалась, потом подозрительно поинтересовалась. «А почему ты сказала «сплю с Картером», а не «встречаюсь с Картером»?» «Моя девочка». Вот она, прирожденный и сыщик, и журналист. У Кайлы чуйка такая, что ничего не скрыть. Потому что мы терпеть друг друга не можем. Так, давай-ка все рассказывай. Мы проговорили больше часа, и к концу беседы даже вернулись к моей рукописи. Кайла, узнав про шантаж, не могла благословить меня на роман с Картером, но пообещала не вмешиваться. Точнее, Эрика не втягивать, чтобы разобрался с козлом, которого другом называет. Так-то и сам Эрик не агнец божий. Согласна, Картер, конечно, не подарок, но сердцу-то не прикажешь. Или прикажешь. Вот он официально вызвал меня и, не отрывая глаз от монитора, указания раздает. Прямо каппа ди тутти каппи. Босс боссов. Надень что-нибудь элегантное в пятницу. Диор, хуёр или что вы там носите?» «Удивительный человек. Сидит здесь в костюме стоимостью в среднюю месячную зарплату редактора и приказывает. Что у него в голове, интересно? Этого не узнать, если не спросить». «Ты не шутишь?» Уточнила на полном серьезе. «Я должна соответствовать твоему Армани?» «Бриони, ведьмочка, только Бриони!» «Позер!» — фыркнула я. «А в чем проблема, собственно?» Картер раздраженно оторвался от монитора. «Для него да нельзя все просто. Это у меня, как всегда, проблемы. Попробую объяснить ему, что и как». «Милый», — ласково начала, — «у меня зарплата $15 в час. Я в месяц не зарабатываю столько, сколько стоят Диоры с хуёрами. И напомню, папа у меня служит в полиции, мама чашки с кружками мастерит, так что извини». «Вот оно что». Картер довольно откинулся на спинку кресла, только не облизнулся, разве что почуяв слабое место. Он не любит в них бить, наоборот, любит решать. С мужского плеча, так сказать. «Держи». Он даже не удосужился подняться, бросив на стол свою платиновую визу. «Пользуйся, пока я добрый». Я взяла, в руке покрутила. Дизайн классный, конечно. И сдавила, сгибая пластик, чтобы мистеру Картеру Тревору было чем заняться, помимо шантажа и спонсорства. Я не содержанка. Пусть и позволяю покупать себе мороженое. Мы ведь вместе особо никуда не ходим. Либо работаем в офисе, либо работаем у Картера дома. Совмещая это с сексом. Была пара исключений, но на то они и исключения. Подчеркивают правила. Его взгляд стал жестче, но поза осталась такой же вальяжной, а голос ироничным. «Гордая. Окей, мне нравится. Гордые, знаешь ли, даже сосуд с каким-то особым достоинством». И отъехал от стола. «Ну что, приступай». И напах кивнул. По щекам тут же мазнуло огнем. Пора бы привыкнуть к резким сменам настроения, влекущим новые способы меня смутить и унизить. Но пока получилось не до конца. Обычно эти попытки пустые, но иногда задевают. Нет, больно постоянно, но порой удается имитировать равнодушие и толстокожесть. Мне же плевать на Картера. Он должен так думать. Ничего личного, только секс. Поэтому пришлось задушить обиду и сказать игриво. Я приду в черном балахоне. От спиритических сеансов остался. Лучше найди мне замену. И круто развернулась, чтобы не треснуть по наглой морде. Что за несправедливость? Почему мужчина, который может быть пределом мечтаний, такая сволочь? Вопрос риторический, конечно. Но придет время, и я выскажу все, что накипело. Честно и больно. Пусть знает, что его игры могут калечить. «Что там с твоими месячными?» крикнул вдогонку. «Иди в жопу!» Я все-таки сорвалась. «Обязательно! Второе приглашение нельзя проигнорировать!» Мерзавец. Других эпитетов для Картера просто нет. Почему? Почему мы можем быть так близки, откровений некуда, понимать и доверять друг другу, но это все только в постели, а в жизни взаимная жестокость. Я ведь тоже не ангел. Ведьма или ведьмочка — мое поведение зависит от его настроения. Я спустилась в редакцию. Сотрудники уже собрались на утреннюю планерку. Поскольку кабинет у меня мизерный, тот, который предлагал Картер, так и пустовал, я продолжала проводить совещание в общем open space. «Минди — очень хороший обзор салонов красоты», — похвалила главную подпевалу Хлои. «Во-первых, статья действительно стоящая. Во-вторых, я уже 2 месяца на посту и кое в чем поднаторела. В поиске союзников. И Ларчик-то, по сути, открывался просто. По-человечески с людьми нужно. По-человечески. Спасибо, Марсия. Это было очень крутое задание». Защебетала благодарно, совершенно не замечая косых взглядов своей заклятой подруги. Мы разместили несколько крупных объявлений от местных салонов по уходу и спа-процедурам. Мне перепали купоны и подарочные сертификаты, и я использовала их с умом и для дела. «За какие заслуги такие скидки?» — спросила Хлоя, и намек на толстые обстоятельства был совсем не тонким. Но удивительное дело, никто не поддержал выпад. Никто. Калифорнийский синдром успешно вышел на рентабельность, а неделю назад стартовал журнал. Праздновать победу пока рано, но читатель пошел. Посещаемость превзошла ожидания. Картер доволен. «Всем спасибо. Работаем!» Улыбнулась я и открыла СМС из банка. Мне на счет внепланово упало $2000. «Это как вообще?» Я задумалась, пока озарение не накрыло. «Ах, вот оно что! Мне же велено было приодеться на юбилей бабули Тревор. А поскольку я бедная, но гордая, денег не беру, то можно их тупо скинуть, чтобы я не выделывалась». «Это что, плата за услуги?» Я буквально ворвалась к Картеру, воспользовавшись отсутствием Натали. Да, мое положение в его постели весьма сомнительно, смесь шантажа и неконтролируемой страсти. Но деньги — это прямо в лоб. Это так. Ты — моя шлюха. Может, и правда, но все равно обидно. «Это премия», — буркнул Картер. «Мне, между прочим, твоя гордость дорого встала. Пришлось всю эту богадельню поощрить за труды. А они не так, чтобы заслужили. В отличие от тебя». «Ух ты! Это я еще и виновата?» «Насосала?» На полном серьезе уточнила, за какие заслуги мне перепало. «Ну...» Картер протянулся с мешком и поднялся. «Ты в этом деле поднаторела?» «Но не на 2000. Максимум на штуку». «Ну что ты за гад?» Упрекнула, даже ногой топнув о мягкий ковер. «Не нужно мне от тебя ничего!» «Что, даже зарплата?» Я закатила глаза. А этот обаятельный эгоист уже подкрался. Сам на стол оперся и меня притащил. Бедрами мощными мои тоненькие ножки обхватил. Не вырваться, не убежать. «Ты с ума сошел? Рабочий день в самом разгаре!» Прошипела, когда Картер под юбку залез. «Да не начались! Я и так отвечу!» «Да заткнись уже!» Шикнул он и впился губами в шею. «Ты 2 дня меня динамишь!» И резко к себе развернул. «Где шлялась?» Ответ ему, естественно, был не нужен, потому что наглец мне вопиющим образом рот закрыл. Сопротивлялась ли я? Нет, конечно. У Картера были потрясающе мягкие губы, сильные руки и сердце, бившееся в мою ладонь. Я пьянела от его близости, от запаха родного. Не сопротивлялась, когда блузка съехала с плеча, обнажив грудь в белом кружеве. «Ну так где?» Повторил требовательно, дернул вниз чашку бюстгальтера и прикусил сосок больно. «Ай!» — вскрикнула, и Картер тут же лизнул его, в рот втянул, с порочной откровенностью посасывая. «Боже, это какое-то сексуальное помешательство, трусики такие мокрые, да зуда просто, нужно снять и потрогать себя внизу. Я была на выставке итальянских товаров и творчества и развела ноги, позволяя его колену протиснуться. И сегодня, кстати, тоже пойду. Так что я повела обнаженным плечом. Я тоже соскучилась. И тоже хочу. Картера хочу». «В смысле сегодня?» Он остановил манипуляции у меня под юбкой. «Опять бортанешь меня?» «Да». Рассеянно улыбнулась и честно попыталась направить его руку в нужном направлении. «Возбудил меня. Теперь пусть удовлетворяет. Мы ведь в ответе за тех, кого приручили». «Я хочу тебя», — шепнула ласково, очень откровенно, и об ногу его потерлась промежностью. И плевать, что опасно это, хотя слухи и так ходят, и к ним даже уже не прислушиваются. Рукой махнули на возможный роман. «Даже так, ведьмочка?» Картер плотоядно улыбнулся и, легонько подцепив полоску трусиков, подтянул вниз, пока они не оказались на уровне колен. Потом палец облизнул и медленно провел, складочки раздвигая, подразнивая вход. «Ты меня, значит, кидаешь 3-й день подряд, а я ублажать тебя должен? Потребительское отношение, не находишь?» Я наградила его ироничным взглядом и руку на крупную шишку в паху положила. Член сжала через брюки, нащупала головку и погладила. Я даже на колени встать готова. Рядом с Картером у меня все принципы отказывают. А моральные ориентиры ручкой машут с другого берега. Я ждала как раз эту часть выставки. Оккультизм. Картер расхохотался в голос и убрал от меня руки. Трусики на место вернул и юбку поправил. Я чуть не захныкала от разочарования. «Я так старалась. терлась интенсивно, что почти догнала свой оргазм, но не успела. «У меня даже член упал», — отсмеялся Картер, сверкая голубыми глазами. «Ну и ладно, не извиняться же за свои увлечения. Я могу идти, мистер Тревор?» Сухо поинтересовалась. «Я человек, а не течная самка. Унижаться не буду». «Ты действительно гордая», — задумчиво проговорил, поймав прядь моих волос. «Ну давай с тобой схожу. Лабуду твою посмотрю». Удивилась я натурально. И, вероятно, забавно, потому что Картер снова рассмеялся. «Ты серьезно?» «А почему нет? Я с тобой на свечке и прочую херню попялюсь, а потом поедем платье тебе выберем. Идет?» Я изумленно бровь вздернула. «Какое-то слишком сладкое предложение. Подозрительно даже. Видимо, это на лице у меня отразилось, раз Картер удосужился пояснить. Ведьмочка, ты мне нравишься в любом виде. Особенно голый. Но рядом со мной должна быть девушка одетая. Хорошо одетая», — добавил с нажимом. «А я, получается, плохо выгляжу? Окей, учту на будущее. Я, в принципе, всегда знала, что у него семья статусная. Элита. Я туда не вписываюсь, как ни крути. Но раз мы договорились помочь друг другу, то пора исполнять обещание. Картер выручил меня с родителями. Теперь я его». «Хорошо», — согласилась я и поинтересовалась для верности. «А ты не боишься, что нас вместе увидят? Подумают не то, что ты хочешь донести о нас своей семье». «Ну и завернула», — воскликнул Картер. «Мои родители по сомнительным выставкам не ходят». «Козел ты!» — мило улыбнулась я. «Я тоже люблю тебя», — в моем тоне ответил он. «Правда?» «Нет». «Вот и хорошо», — максимально ровно ответила я. «Не нужно в меня влюбляться. Мы же понимаем, что не пара, да?» Картер состроил умилительную рожицу и в ладоши хлопнул. «Ты, может, моего ребенка носишь? Забыла? Так что не отвертишься, Марсия Кларк. Возможно, придется терпеть меня всю жизнь». «Ладно уж», — нехотя признала я и отвернулась, пряча улыбку. «Не самая плохая перспектива. Вообще, когда мужчина так реагирует на возможное отцовство, значит, он не потерян для этой конкретной женщины. В данном случае для меня». Вечером мы вдвоем отправились в экспоцентр на Кливленд-авеню. Атмосфера выставки заметно изменилась. Свет приглушен, тихая мелодия, как густое вино, туманила голову, пахло травами и благовониями. Экспонаты находились за стеклом, но лавку с товарами я приметила. Прикуплю себе что-нибудь. «Что это?» Картер с интересом рассматривал деревянную статуэтку. «Это символ плодородия и женского начала. Она помогает зачать новую жизнь, сохранить брак и дарует изобилие». «Ничего так, сиськи!» Я ткнула его под ребра. «Никакого уважения!» «Ты, надеюсь, домой не притащила такую, ну, чтобы зачать?» «Нет». Отрезала я и подошла к венецианским маскам. Это были не те яркие, карнавальные, а строгие и мрачные, иногда пугающие. Рядом лежали золотые карты Таро. «Погадаешь мне, ведьмочка?» шепнул Картер, когда я уже рассчитывалась за колоду. «Давай руку, по хиромантию». Я взяла крупную ладонь с длинными ухоженными пальцами. Линия жизни длинная, немного изломанная, но не критично, а вот линия любви потрепана в начале. Потом полный штиль. Вообще интересный рисунок, но саркастично настроенному Картеру я об этом не скажу. «Тут черным по белому сказано, что ты жуткий эгоист и порядочная сволочь». «Мило», — сухо ответил он. Я едко улыбнулась. «А нифиг над моими увлечениями смеяться». «Поехали». Он схватил меня за запястье и потащил к выходу. «Обиделся, что ли?» «Картер?» — позвала я, когда мы зашли в бутик мультибрендовой люксовой одежды. Мы молчали всю дорогу. Непривычно даже. Вечер начался на позитиве, подтрунивании и юморе, а сейчас мне только задумчивые угрюмые взгляды доставались. «Прости, если обидела». «Да, я решила извиниться». «Расслабься, солнышко. Я мудак и знаю об этом». Картер упал в низкое, обтянутое шелком кресло. «Но мне действительно не нравится слышать об этом от тебя». «Извини, на самом деле я так не думаю». Я, конечно, привирала, но это не важно, когда влюблена. Мне Картер со всеми недостатками нравился. Правда, он об этом никогда не узнает. У него ведь со мной всего лишь взаимовыгодные отношения». «Думаешь, думаешь», — саркастично сказал и повернулся к девушке, обслуживающей нас. Она как раз прикатила целую стойку с платьями. «Представление начинается!» Улыбнулся и принял от ее коллеги симпатичной шоколадки чашечку кофе. Я зашла в примерочную вместе с бархатным платьем темно-бордового цвета. «Ты сейчас на мою бабушку похожа», — критически заметил Картер. Я состроила рожицу и скрылась в примерочной. Сняла с вешалки шелковое белое платье и через минуту вышла на суд. «Трусики сними», — кивнул он на черную полоску между ног. «Я не пойду знакомиться с твоими родственниками без трусов!» — возмутилась я. «Тогда нахер его!» Я скрылась за тяжелой бирюзовой с позолотой шторой, скинула туфли и встала на мягкий меховой коврик. Примерочная, как и сам бутик, была произведением искусства. Скамейка, обтянутая золотистой замшей, свечи, камин. Очень дорого, очень впечатляюще. Я примерила еще нарядов 5, и Картер забраковал все. Я то монашка, то слишком шлюшка. Ему прямо не угодить. Пока рассматривала красное с золотой тесьмой платье, мой спонсор, так, вероятно, думали все в этом магазине, Картер совершенно не церемонился со мной. Мило посмеивался. Брюнетку, наверное, кадрит. Я отбросила наряд, одела туфли и отдернула шторку. На мне были только шпильки, трусики и чулки. «Ну, кто хочет отбить моего мужчину?» «Оу!» — присвистнул Картер, убрав телефон на подлокотник кресла. «Иди так! И похер на всех!» Я игриво повела плечиком, но, увидев менеджера с новой порцией платьев, спряталась, подглядывая в просвет. «Вот, бля...» Обреченно вздохнул он. Потом спросил жалобно. «Это надолго, да?»